Они замерли, пристально глядя друг на друга широко открытыми, затуманенными глазами. В то же мгновение Диана с силой высвободилась из его объятия и выпрямилась. Однако платье она не поправила, и оно так и осталось расстегнутым на груди. «Попробуем поговорить разумно. Расскажи мне о себе. У тебя была девушка, и она уехала в Австралию, так? Когда она уехала?» «Около 4 лет назад. Вы долго были вместе?» 3 года. «Как ее звали?» «Линда». «И ты не собирался на ней жениться?» «Нет». «Почему?» Денби подумал. Между тем рука его, отброшенная резким движением Дианы, подкралась к краешку юбки и потихоньку скользнула вверх по ноге. Диана была одета сегодня в другое платье, еще более элегантное, из светло-бежевого плотного шелка с пуговицами сверху донизу, удобное. Она не хотела, и я считаю, что мне невозможно жениться снова. «После Гвен?» «После Гвен». Диана вздохнула. «Линда не ревновала тебя к Гвен?» «Никому она не ревновала, она была веселая девочка». «Интересно, может, ты и обо мне так же думаешь? И ты с тех пор один?» «С тех пор один». В сущности, Денби не чувствовал себя лгуном. Ну, кое в чем соврал мимоходом. Когда тот же вопрос Диана задала ему в танцевальном зале, он сбросил со счетов Аделаиду, покамест, конечно, возможно, его побудила к этому и забота о той же Аделаиде. Диана была прелестным подарком. Там видно будет, как у них все сложится, а пока беспокоиться не о чем. Нет нужды отпугивать Диану с самого начала. Денби играл свою роль дерзкого обольстителя, как во сне. Он и сам точно не знал, чего он добивается от Дианы, то есть добивался он близости с нею, и не какой-то платонической, а самой земной, откровенной близости. Но как осуществить это, он не задумывался и даже не представлял себе. Он просто шел на поводу у своих чувств, поступал, как заблагорассудится. Нынче утром он почувствовал непреодолимое желание позвонить Диане, и он позвонил и попросил ее встретиться с ним. Денби не испытывал особенных угрызений совести из-за того, что соблазняет чужую жену, хотя вообще-то предпочитал этим не заниматься. Он считал, что нельзя никому причинять боли, но если сохранять благоразумие, никто и не пострадает. Зато любовники принесут друг другу много счастья, свежего, неожиданного, можно сказать, дарового. Была особая прелесть в том, чтобы провести безмозглую старуху жизнь, и Денби очень радовался, когда ему это удавалось. Он чувствовал себя поистине благодетелем, благодетелем Линды, благодетелем Аделаиды. А почему бы не облагодетельствовать и Диану, если все в ней выдает скучающую женщину, которой некуда себя девать? Было очевидно, что ей очень хочется встретиться с ним снова. Что же касается Аделаиды, то почему бы не совместить их обеих? Да и рано ломать над этим голову. Вдруг у них с Дианой ничего не получится. А если получится, он может увлечься ею гораздо сильнее, чем теперь. Решать проблемы он будет по мере их возникновения. Кроме того, мысль о том, что он наставит рога Майлзу, не замедлившая прийти ему в голову, была очень заманчива. Так его ничего не связывает с Майлзом, а теперь открывалась прекрасная возможность сопричастности Майлзу, пусть без его ведома, без его на то доброй воли. «Любовь имеет начало, середину и конец», — сказала Диана. Она удержала его нетерпеливую руку. «Хорошо, но так давай же хотя бы начнем». «Женщины всего хотят навечно». «Женщины имеют несносную привычку уходить от конкретного разговора. Так когда и где мы начнем?» Безусловно, в этом-то и заключалась вся сложность. Он бы предпочел не встречаться с Дианой в доме у Майлза, однако в его собственном была Аделаида. «Мне бы хотелось избежать всяких недоразумений, Денби. Ты мне очень нравишься, я чувствую себя счастливой». «Вот это ты замечательно говоришь! Я хочу продлить это счастье, не испортить его. Ты мог бы стать моим другом, таким романтическим другом, знаешь? Пожалуйста, давай останемся друзьями». «Ну что ты мне заладила про дружбу? Это ведь кощунственно. Все равно, что транжирить жизни и совершенно не чтить богов. Признайся, ты сама себе не веришь, Диана. Мы же прекрасно ладим, правда? Это нечасто бывает, согласись». Денби в самом деле поражала необыкновенная легкость их общения, прямо-таки безукоризненный импровизированный спектакль. Он упивался их разговором, он уже совершенно забыл, как восхитительно флиртовать с умной тонкой женщиной. «Мне бы хотелось, чтобы ты был моим другом, близким человеком, без всяких неприятностей, был бы...» «С таким же успехом я могу быть близким человеком, став твоим любовником, даже еще более близким, надеюсь». «Нет, это приведет к неприятностям, и я тебя потеряю». «По крайней мере, меня радует, что ты перешла от сослагательного наклонения к будущему времени». «Нет-нет, я не имела в виду...» «Во всяком случае, я не вижу особенной разницы между тем, чем мы сейчас занимаемся, и постелью». «Мужчины всегда так говорят, сам знаешь». «Так что же, нам встречаться, не притрагиваясь друг к другу?» «Нет, я хочу к тебе притрагиваться, целовать тебя и больше ничего. То есть я хочу большего, но считаю, что это будет безумно». «В таком случае давай будем безумными. Я знаю, чего хочу. От всех этих объятий и поцелуев я на стенку полезу». «О, Господи, наверное, мне не нужно было с тобой встречаться». «Ну-ну, ты слишком далеко зашла, Диана. Ты ведь любишь жизнь, как и я. Ты не сможешь отобрать меня у себя теперь, когда ты заполучила меня, правда?» Она долго вглядывалась в окно, залитое холодным солнечным светом. Потом медленно повернула голову к Денби. «Нет». Она порывисто обняла Денби и припала к его груди. Денби смотрел на серебристо-золотые волосы, которые разметались по рукаву его пиджака. Крепко сжав Диану в объятиях, он провел подбородком по ее лицу, пытаясь поймать губы. «Поцелуй номер...» Диана, уклоняясь от поцелуя, опустила голову, и Денби неожиданно увидел прямо перед собой темноволосую худенькую женщину, которая в полной растерянности стояла на пороге гостиной. Он отстранился от Дианы, легонько сжал ее руку и кашлянул. Диана медленно подняла голову, оглянулась, и с затуманенными глазами, в которых угадывалось отчаяние, принялась совершенно спокойно поправлять платье. «О, простите, пожалуйста», — натянуто, чуть заикаясь, сказала стоящая в дверях женщина. Она нерешительно повернулась, собираясь уйти. «Не уходи», — сказала Диана. Она поднялась с диванчика. Денби тоже встал. «Денби, это моя сестра, Лиза Уоткин, а это Денби Отдал». «А? Привет.